467. Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. Так не входят в добрые дела поощрение предательства и злоумышления, поощрение лжепророков, обманщиков, трусов и всех служителей тьмы. Добрые дела имеют в виду благо человечества. Так сердце приобретает торжественность, как созвучие сфер. Добрые дела действительно различаются на благие подвиги, не ожесточенные, но целесообразные. Часто добрые дела понимаются как оскомина безответственности. Легче не задуматься и принять легкое уклонение.